Она не была ему безразлична. Ее умение раскидывать волосы в своего рода платье напоминало некую чувственность, то обаяние, которое дарит одежда. «Ничто так не бесполо, — понял он здесь, — как нагота». «Может, и нет никаких зверей, — продолжала она. — Мы ни одного не видели». «Я видел саламандру», — начал было Влом, но осекся. «Саламандру, да», — сказал первоцвет, — «но здесь речь о человеке, увидевшем и выжившем. Потому-то мы и говорим «химера», воображаемое чудовище. Но, клянусь Хтоном, для нас это не только воображение». Его взгляд пробежал по трупу. «Наружу выбрался некий доктор», — рассудительно продолжал Атон. «Он совершенно обезумел, но обрел свободу». Головы повернулись в его сторону. Разговоры прекратились. «Доктор?» — выдохнул первоцвет. Атон протянул руку за гранатом, и все засмеялись. «Кажется, 5 лет назад. Так и не выяснили, как он умудрился бежать. Его поместили в психбольницу». «Бедокур!» — крикнул кто-то. «Он клялся, что выбрался. Значит, есть тропинка». «Ты в этом уверен?» — спросил первоцвет. «Помнишь имя?» «Помню ли я имя, которое так осторожно вытянул из тюремного библиотекаря, зная, что оно может меня освободить?» «Не Бедокур», — сказал он. «Что-то вроде Карл Бедекер, доктор медицины. Конечно, его лишили диплома, когда отправили сюда». «Угу», — согласился Влом. «Расстригли». «Я знал его», — заявил первоцвет. «Почти забыл. Мы, конечно же, никогда не называли его настоящим именем. Он пробыл около месяца. Потом отправился прочь с докторским саквояжем. Он сказал, что проторит для всех тропку, если у нас кишка не тонка, чтобы пойти следом. Такой маленький, мягкий типчик. Мы знали, что далеко он не уйдет». «Почему вы его отпустили?» — спросила женщина. «Ведь он доктор». «Здесь внизу не болеют», — объяснил первоцвет. «Мы стерилизованы. Вероятно, влияние жары. А смерть, как правило, скоропостижна. И еще он был слишком обидчив. Маленький, но то, что он мог сделать, неудивительно», — сказал Атон. «Знаете, за что его послали вниз?» Первоцвет оборвал его. «Не слишком ли много вопросов? Мы здесь стараемся об этом не спрашивать. Не наше дело». «Но тропа существует», — произнес, смакуя Влом. «Тропа в психбольницу», — указал первоцвет. «То же самое, что смерть. Но тропа...» Волшебное слово вылетело. Атон знал, что оно разлетится по пещерам, как горячий ветер. Доказательство, доказательство пути на волю. Теперь они не обретут покоя до тех пор, пока не найдут эту тропу. Через 10 паек старшой созвал собрание. Поскольку еда раздавалась каждые 12 часов или около того, в зависимости от графика движения лифта сверху, это означало, что по внешнему времени 5 дней. Переводить в дни, по мнению Атона, было делом бессмысленным. К короткие промежутки времени отмерялись пайками.